Глава 38. «Иди сюда!» Чудовищный хвост вонзился в маленький мир и утонул там. Жало скорпиона, словно якорь, погрузилось в загустевшую плоть и зацепилось намертво, потому что перепуганный монстр с перепуга сжимался все сильнее и сильнее. Сорвавшись с места, Азар полетел вперед и обогнул грязный мир, сдернув его с места, словно тот был просто его игрушкой. «Отпусти меня!» Громкие вопли перепуганного монстра звучали в ушах всех, кто это видел. Черная, несущая смерть луна вновь стала отдаляться от демонического мира. Все на земле задрали головы, смотря на это, тупо открыв рот. Все знали, что Азар особенный, но мало кто представлял, что даже в таком сражении битва будет полностью односторонней. Они все умереть могли от этой огромной штуки. Все до единого могли исчезнуть, а сейчас... Она терпела побои от золотого дьявола, громко кричала и плакала. Некоторые даже что-то вроде сочувствия к этому созданию испытывали. «Нет!» Он тысячи лет ждал. Он сотни и сотни лет терпел. Дождался. Он заручился поддержкой одного из сильнейших демонов. Они воспользовались мощью могущественного артефакта, пришедшего с той стороны разлома. Они использовали молот, созданный богами... И все для того, чтобы привести его сюда. А теперь этот человек тащил его обратно, просто грубой силой. Пронзив его плоть золотым гарпуном, Азар тащил его обратно подальше от демонического мира. Направил всю силу в ноги, только чтобы набрать скорость. Потащил за собой просто впавшего в панику ребенка и, изогнув хвост, приложив колоссальные усилия, просто вышвырнул его обратно. Запустил туда, откуда он и пришел. Отправил через срез духовные силы, и тот покинул пределы исследованного мира, вновь оказавшись в русле духовной реки. «А-а-а!» — раздался последний вопль маленького мира и исчез. Все наблюдающие за этим создания больше не могли его видеть или слышать. Два монстра исчезли из вида, и на демоническую землю опустилась тишина. Грязный дождь исчез. Все фантомы были побеждены и растворились. Казалось, что все кончено, но каждый знал. У них даже квалификации наблюдать за последним сражением не было. Они не могли пойти туда и засвидетельствовать все лично. Это сражение было не для их глаз. Выбросив монстра в поток, Азар сам бросился туда. Прошел сквозь преграду и почувствовал такую ужасную силу, текущую в его тело, что даже испытал страх. А затем азарт, волнение и даже радость. Не только его. Не только он радовался, но и тирании тоже. Энергия вокруг отвечала им тем же. Она сама хотела стать частью его тела, словно давно была тут, только чтобы ее кто-то вроде него забрал. Это ужасная сила, потрясающая власть. Ему казалось, что вся вселенная будет принадлежать ему. Сознание раскрылось и охватило огромное расстояние по обе стороны духовного течения. Он чувствовал, что может править этим миром. Стоит только пожелать». «Азар!» И в этот момент, когда он почти начал поглощать эту силу, чтобы расправиться с последним врагом, до его сознания донесся негромкий, почти жалобный голос. Тут же, одернув себя, Азар даже растерялся. «В чем дело?» Она должна была быть в порядке. Этот голос, он принадлежал Аше, и говорила она так, словно ей было плохо. «Если ты продолжишь, я умру», — сказала она, и его словно обухом по голове ударили. Он столько силы поглотил. Для него это было расплюнуть. Он всегда мог легко нарастить могущество, просто поглотив его. Но она нет. Все его друзья тоже нет. Застыв на месте, он быстро осознал, каким идиотом оказался. Маленький мир просто дрожал перед ним, но Азару было плевать. Он вообще забыл о его существовании. Он только что сам почти в монстра превратился. Он... почти забыл, кто он. Медленно повернувшись, он посмотрел на поток. Посмотрел на изгиб русла реки, откуда вылетела девушка, взмахнув демоническими крыльями. Она тоже пришла сюда. Пришла, чтобы остановить его, потому что он в очередной раз почти потерял контроль. И она вновь практически спасла его, даже если это значило спасти и себя тоже. «Прости», — проговорил Азар, встречая демоницу глуповатой улыбкой. Даже на его маске эти изменения отразились, так что Аша очень измученно хихикнула. «Ну, правда», — выдохнула она. «Дурак, совсем не думаешь. Да мы когда в этот мир летели, мне уже не по себе было. А тут такое делаешь. Да меня будто в муравейник кинули. А ты знаешь, что мне Муська сказала? А здоровяк. Я, кстати, тоже поучаствовать во всем этом хотела». Закрыв глаза, Азар стойко терпел словесные нападки и позволил девушке громко отчитывать его. «Хорошо, что другие не видели этого», — подумал он, но в то же время очень радовался. Он был не один. Никогда не был один. Его ругали, а он был счастлив, как никто либо. Всегда, когда он хотел действовать сам, кто-то из-за этого страдал. Он уже давно понял, что просто не может сражаться в одиночку. Просто потому, что только так он сможет защитить всех. У него было кого защищать. Было ради кого стараться. «Поможешь мне?» — спросил он, повернувшись к замершему миру. На той стороне был демонический лорд под защитой своего первого вассала. Древний демон, желающий уничтожить всех людей, и просто монстр, который знал только то, как пожирать других. И они тоже были демоническим лордом, первым вассалом, но желали совершенно иное. Хотели всех за своей спиной защитить. «Конечно», — улыбнулась Аша, — «за этим я и пришла».